да? Так что-то будет не очень удобно, да? Положить туда, положи, ничего не будет. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Сегодня мы приступаем к разбору новой главы, глава, которая называется «Слова и дела, которые несовместимы с тавхидом, которые противоречат тавхиду, нарушают тавхид или умаляют тавхид, то есть делают тавхид человека неполным и несовершенным». В первом разделе мы разберем такой вопрос, как заявление некоторыми людьми о том, что они знают «ильм-л-гайб», то есть знают о сокровенном. Знают о сокровенном каким образом? Могут определять по ладони, могут определять по кофейной гуще, по чашке и так далее. Так что такое «аль-гайб»? Что такое скрытое? Скрытое – это «аль-гайб». Это все, что скрыто от знания людей из событий будущего и событий прошлого. Тех вещей, которые не в состоянии увидеть человек или постичь человек. Хорошо? «Ильм-аль-гайб», то есть под сокровенным знанием, здесь подразумевается знание вещей, которые скрыты от людей из того, что касается будущего, того, что касается прошлого, или того, что люди не видят. Хорошо, того, что люди не видят, того, что они не могут знать. То есть события будущего, например, кто когда умрет, или что будет завтра, что будет послезавтра. Хорошо. События прошлого, вещи, о которых сообщает Аллах Субхану Ва-Тааля, мы не можем знать об этом. Как был создан Адам и так далее. Многие вещи, например, да? Вещи, которые человек не может знать, не может видеть, как, например, вера в ангелов. Или другие вещи, которые человек не ощущает или не знает о которых. Которых мы знаем, это Аллах Субхану Ва-Тааля. Это все входит в категорию «ильм-уль-гайб», то есть знание скрытое. Скрытое знание. Итак, события будущего, прошлого, того, что человек, и того, что человек что? Не может постигать, не знает. То есть из вещей, которые относятся к знанию Аллаха Субхану Ва Тааля. Так, «ильм-уль-гайб», знание сокровенного, это исключительное знание Аллаха Субхану Ва Тааля. Только Он знает гайб. Это Его прерогатива, Его неотъемлемое качество, которое только Ему принадлежит. Знание гайба. Доказательство этого, что? Сура Ан-Наml, Сура Ан-Наml, 65-м аяте, говорит Аллах Субхану Ва Тааля. قُلْ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Скажи, не знает никто, кто в небесах и на земле аль-гайба, то есть скрытого знания, не имеет, кроме Аллаха. Илля Аллах, кроме Аллаха. Так аль-гайб знает только Аллах Субхану Ва Тааля, Он один. И никого не посвящает в это свое сокровенное знание Субхану Ва Тааля, никого из людей. И никого из джиннов, кроме посланников. Кроме посланников. И то посвящает их он из этого знания только в то, что сам пожелает. Хорошо? То, что пожелает, то и посвящает этих посланников, пророков из своего знания сокровенного. Не сами по себе они знают сокровенное. Аллах Субхану Ва Тааля дает им что-то узнать из сокровенного знания по своей мудрости и по тому, польза есть в этом или нет. Что нужно им, он дает об этом узнать. Доказательство этого что? Сура Аль-Джин. Сура Аль-Джин. Да? Сура Аль-Джин. Говорит Аллах Субхану Ва Тааля, «Алиму л-гайби, фаля юзниру аля гайбихи ахада». Знающий сокровенное, то есть Аллах Субхану Ва Тааля, и никого не посвящает, никому не дает узнать это свое сокровенное знание, «Илля ман иртаба мин расул». Кроме тех, кем он доволен из посланников. Хорошо? Из посланников ангелов, посланников людей. Из посланников ангелов, посланников людей. Кого он избирает для посланничества, для рисаля? Тому он что-то дает узнать из «ильм-аль-гайб». Для чего? Для того, чтобы это было одним из доказательств его пророчества. Доказательств того, что он неби, того, что он расуль от Аллаха Субхану Ва Тааля. Сообщая о чем-то, о чем знает только Аллах Субхану Ва Тааля, он тем самым это является что? Ая, или бурхан, или знамение того, что он посланник. Знамение от Аллаха Субхану того, что он посланник. Это касается как посланника из ангелов, так и посланников из пророков, из людей, хорошо, из людей. Больше никто не может знать гайб, то есть сокровенное знание Аллаха Субхана ва Тааля. Больше никто. Почему? В этом аяте почему? Доказательство какое? Аллах Субхана говорит, «Илля ман йартада мин расул». Кроме тех, кем он доволен из посланников, то есть посланник, которому доволен, кого он избрал, из посланников. Все. Это «Илля», оно означает что? По-арабски это называется «аль-хасаф», то есть ограничение. Все, только они. Больше никто. Это ограничение. Только они. На них замыкается это. Поэтому, раз так, всякий, кто утверждает, что он имеет какое-то знание сокровенное, знает гайб, узнает гайб сокровенно каким любым из путей, хорошо? Кроме посланников, кроме посланников и пророков, то этот человек мы знаем на 100%, что этот человек кяазик, то есть он лжец, что он кафир, что он лжец и что он кафир. При этом неважно, как он утверждает свое знание сокровенного. Говорит ли он, что он знает его, например, по ладони может узнать, хорошо. Или знает его, что он по чашке кофейной может узнать, хорошо, что будет завтра. Или это прорицатель, кахин. Или это колдун, сахир. Или это астролог, мунаджим. И так далее. И это то, что мы наблюдаем сегодня очень часто от некоторых людей, шарлатанов, обманщиков и так далее. Те, которые связаны с шейтаном, те, которые сообщают, например, о вещах, которые пропали, о пропавших вещах. Сообщают о пропавших вещах. Хорошо, говорит, вот там-то пойдешь, оно там. Или сообщает причину болезни. Говорит, у тебя болезнь, потому что тебя такой-то, такой-то, на тебя навел порчу, я околдовал тебя. Шейх Руслан Нутейми, рахимахуллаху та'аля, он сообщает и говорит, они кахины, то есть прорицатели, рядом с ними бывает карин. Карин, то есть спутник. Спутник из шейтанов. Спутник из шейтанов. Этот спутник из шейтанов, он сообщает из джинов, он сообщает ему о многих вещах, которые как бы для человека скрытые. Хорошо, как бы человек не может знать, простой человек. Откуда? Откуда знает этот джин? Джины узнают то, что называется по-арабски «эстарикуна минасэмэн». Потому что они подслушивают то, о чем говорят ангелы. Потому что так по воле Аллаха Субхану ва Тааля в этом мироздании устроено, что Аллах Субхану ва Тааля поручает ангелам различные функции, да, различные задания у них есть. И ангелы, когда разговаривают, что-то говорят, хорошо, они, джинны, залазя друг на друга, как показал Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, друг на друга, и так, до неба они подслушивают. А джинны, конечно, у них способности не как у людей. Способности у них сильнее. В каком плане? В том, что они лучше слышат. Лучше видят, быстрее передвигаются намного. Доказательство этого что? В Коране история, когда Сулейман, алейхиссалям, говорит людям, принесите мне трон, царице Савской, да, Бельтейс, принесите мне ее трон. Что говорит Ифрит, что говорит этот джин? Он говорит, пока ты встанешь со своего места, я принесу тебе этот трон. Огромный трон перенесет откуда? Из Йемена в Вейтуль-Макдис, то есть за 1000 километров перенесет туда. Поэтому у них большие, как бы, Аллах Субхану Тааля дал им большие способности, большую мощь. Как они подслушивают, что говорят ангелы, что говорят, говорит высший сон. Подслушивают это, и потом, передавая друг дружке, в конце концов передают, примешивая к истине, примешивая к ней ложь, сообщают это потом кому? Прорицателю. И прорицатели, вплоть до того, что эти шейтаны, которые находятся у них в служении, что они могут принести им, например, колдуны, принести им еду, такую, заморских фруктов или каких-то заморских яств, там, заморских сладостей, которые в этом месте не бывает, например. Хорошо? Джинны могут им принести. Или, говоря через там на теме, бывает, что некоторые из них летают по воздуху. Хорошо? Либо бывают, быстро перемещаются по воздуху в Мекку, например, или смотришь, переместился в Иерусалим, Бейт-эль-Макдис и так далее. Потому что у них на услужении есть эти джинны. к разновидности этого куфра, то есть куфра утверждения, что человек знает гайб, знает сокровенное, относится и танджим. Танджим — это что такое? Астрология. Танджим — астрология. Когда человек по состоянию планет, по состоянию звезд там, и орбит, судит о событиях, которые должны состояться, хорошо? Судят о том, когда будет, как будет ветер дуть, когда, какой, хорошо? Или говорят, когда будет дождь, вот планета такая-то встала в такое-то там, хорошо, созвездие, значит, будет дождь там. Или говорят даже вплоть до того, что изменятся цены на рынке, хорошо, через звезды, посредством звезд предсказывают гайб. Хорошо? И все они утверждают, когда их спрашивают, утверждают, что это как? Через что у них это знание, познание? Они говорят, через планеты. По их движению, потом как они собираются, потом как они расходятся, планеты и так далее. И говорят, например, строят прогнозы, кто, например, женится, когда такая-то звезда находится в таком-то, там, в таком-то месте, хорошо, или такая-то планета в таком-то созвездии, то, значит, у него будет такая-то, такая-то жизнь. Или она будет счастливой, будет несчастливой. Или то, что в газетах, да, или в журналах сегодня, или по радио, по телевидению все время можно слышать эти прогнозы, гороскопы, зодиакальные всякие прогнозы, астрологические и так далее. Все это куфр, все это гайб, все это запрещено Аллах Субхану ва Тааля. И многие невежественные люди сегодня, они верят в это и ходят к астрологам и спрашивают их о своем будущем, какая у них будет жизнь, что у них будет, как они выйдут, замуж там, или женятся, успешно или нет. Поэтому тот, кто утверждает гайб, что он знает гайб, утверждает наличие ильмуль гайб, знание сокровенное, либо тот, кто внимательно верит тем, которые утверждают знание сокровенного, да, у него есть знание сокровенного, то это и второе является ширком. Это ширк, это куфр. То есть это является ширком и является куфром. Почему? Потому что такой человек, получается, что он объявляет и утверждает, что есть кто-то, кто соучаствует вместе с Аллахом Субхану ва Тааля в его исключительной особенности. Какая исключительная особенность Аллаха Субхану? Знание гайба, знание сокровенного. Раз еще кто-то знает тоже гайб, помимо Аллаха Субхану ва Тааля, то есть он соравный ему в этом, он участвует в этом, поэтому это ширк и это куфр. И звезды, и все остальное, они лишь творение Аллаха Субхану ва Тааля, не указывают ни на счастье, не указывают ни на несчастье, не указывают ни на смерть, не указывают ни на жизнь. Хорошо? Все это только шайтанские деяния, которых нужно сторониться. И если что-то знает кяхин, то есть паритарий, то знает, потому что случайно, да, какую-то правду о будущем, то это потому что сообщает ему шайтан то, что подслушал. Хорошо? Это первый раздел. Первый раздел, посвященный чему? Эль-Муль-Гайб, то есть сокровенным. Те, которые утверждают наличие у него знания о сокровенном. Второй раздел связан с колдовством, с прорицательством. С колдовством и прорицательством. Все эти вещи, сихр, колдовство, тягана, прорицательство, арафа, аль-арафа, то есть то предсказание аль-кахана, да, предсказательство, и арафа, прорицательство. Все это, все эти три вещи, они относятся к запрещенным делам шейтана. Все эти вещи нарушают акиду человека, все они противоречат акиде человека, потому что все из этих трех вещей, они обязательно, путь к ним через ширк. Путь к ним обязательно через ширк, сопровождается ширком. Первое сихар. Первое сихар. Что такое сихар вообще в языке? Сихар, само происхождение слова, синхара, указывает на что скрыто. Что-то, на что бывает скрытым, хорошо, невидным. То, чего причина скрыта, причина его не видна. Тонкая невидная причина. Это сихар. Колдовство называется сихаром. Почему? Потому что совершается такими вещами, скрытыми, причина которых скрыта, хорошо. Ее не видно, не видно взглядом. Поэтому называется сихар. Каким образом осуществляется? Осуществляется специальными заклинаниями, осуществляется специальными какими-то формулами, какими-то специальными бормотаниями, специальными какими-то заговорами, специальными лекарствами и снадобьями тоже. Это как разновидность. Да. Да, заклинания через завязывание что-то, да, узлов и так далее. Разными снадобьями, лекарствами, зельями, да, разными зельями, разными обкуриваниями и так далее. Сигар – это истина. То есть, она реально существующая вещь, в которую нужно верить, потому что об этом сообщается в Куране, в Сунне Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И эти действия колдуна, они влияют на человека, влияют на сердца людей, влияют на их тела. Так что тела начинают болеть, хорошо влияет на разум человека. На сердца мы имеем в виду что? Разум, потому что мы знаем, что разум человека где? В сердце. Разум человека, он в сердце, не в мозгу. Мозг – это секретарь, который помогает, да, сердцу. А решение принимает сердце, разум – сердце. Так все храм влияют на сердце, влияют на тела. Человек болеет, либо его вообще убивают, либо разлучают мужа и жену. Хорошо? Но мы должны знать, что как бы ни было, любой сихр, его влияние, оно бывает только когда? Когда на то есть воля Аллаха Субхану ва Тааля. Какая воля? Мы с вами учили, что воля Аллаха Субхану ва Тааля, его ирада двух видов. Ирада каунья и ирада шариия. То есть воля Аллаха бытийная и воля Аллаха религиозная, шариатская. В данном случае какая воля Аллаха? Шариатская? Нет. Шариатская – это то, чем Аллах доволен, что он любит, что он утверждает в своей религии. В данном случае бытийная воля Аллаха Субхану ва Тааля. По своей мудрости Аллах Субхану ва Тааля позволяет, дает соизволение и волю на то, чтобы так случилось, чтобы сихр подействовал. Но Аллах Субхану этим недоволен, и он наказывает колдуна. Хорошо? Наказывает колдуна. Это действие шейтана. Большинство колдунов, их сихр, их колдовство, оно осуществляется только каким образом? То есть они достигают того, чего хотят. Только посредством ширка. Только посредством такарруб иля арвах аль-хабиса. То есть приближением к мирским духам. Хорошо? Они приближаются к мирским духам, добиваются их расположения. Каким образом? Совершая то, что они любят. Хорошо? Совершая то, что они любят. Либо унижают Куран, как они им говорят, хорошо, делают с Кораном что-то такое, что нравится шейтанам, хорошо, как-то оскорбляют, или еще что-то, но делают что-то такое, что нравится мерзким духам, приближаясь к ним, добиваясь их расположения, и в результате им предоставляется со стороны джинов, или со стороны там главного их, предоставляется им кто-то, кто находится у них в услужении, кто-то из шейтанов, который находится у них в услужении. Таким образом, через ширк, через поклонение шейтану, хорошо, они получают, достигают того, что хотят в колдовстве. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, где он говорит, остерегайтесь семи грехов губительных. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вместе упоминает ширк и сихр сразу. Ширк, и сразу за ним колдовство. Перечисляет семь губительных грехов, говорит «Аш-ширк» или «Шираку билля», потом сразу говорит «Вас-сихр» и «Сихра». Почему? Потому что сихр, путь к нему только через что? Через ширк. Колдовство входит в ширк. Почему? С двух сторон, с двух аспектов. Очень важно. Первый аспект. Потому что колдун, он использует шейтанов, связывается с шейтанами, приближаясь к ним, как? Добиваясь их расположения, совершая то, чего они любят. Для того, чтобы потом они служили колдуну. Это ширк. Вообще колдовство, оно наука шейтанов. Они учат колдовству. Доказательство это в суре Бакара. Что сказано? «Валякинна шайатына кафару». Но сатаны, но не был кафиром Сулейман, но были кафирами кто? Шейтаны, которые что делали? Юаллимуна наса сихра, которые учили людей сихру. Итак, мы говорим колдовство ширк, потому что осуществляется через что? Через поклонение шейтану, через поиск расположения джинов. Второе, почему это еще ширк? Почему колдовство еще, мы говорим, что это ширк и входит в ширк? Потому что колдун, он утверждает наличие у него чего? Ильмуль гайб, то есть знание сокровенного. А если человек утверждает наличие у него знания сокровенного, значит утверждает, что наличие соравного Аллаха Субхану Таля в том, что принадлежит только Аллах Субхану Таля. Это куфр, это заблуждение, это ширк. Говорит Аллах Субхану Таля, я не знаю, что тот, который покупает это, то есть это знание, хорошо, совершает колдовство, нет для него загробной жизни, в ахире нет для него никакой доли. То есть ад, и нет ничего хорошего, нет рая. Раз так, то значит нет никакого сомнения, что колдовство это что? Куфр и это ширк, который нарушает акиду человека, который несопоставим с акидой человека. При наличии исламского государства, при наличии имама, кара колдуна – это смертная казнь, хорошо? То есть колдун при наличии доказательств, да, конечно, что он совершает колдовство, он подвергается смертной казни. И многие сподвижники передаются от них, да, что они принимали такое решение в отношении колдунов, то есть смертная казнь. К сожалению, сегодня люди как-то относятся очень легковесно к этому вопросу. К вопросу колдунов, как будто это что-то там волшебство какое-то, там белая, черная магия, это так, что-то не очень страшное, хорошо. На самом деле вот, это очень страшно. И самое страшное, что сегодня многие считают это как бы одним из видов искусств. Одним из видов искусств, и даже хвастаются, и даже устраиваются соревнования по этому поводу, за которые даются потом призы, или побуждения там. Специалисты, там, магистры белой магии или черной магии и так далее. Какие-то клубы специально создаются по колдовству там, и магии и так далее. И там присутствует на этих всех зрелищах тысячи людей. Так шайтан обманывает людей, уводит их с прямого пути. Это указывает на то, что люди не заботятся об акиде своей. И это не только в странах куфра. К сожалению, даже в странах ислама хорошо это получается распространение. По каналу, по одному из каналов, хорошо, арабских, человек, который сидел и учил колдовству, и была передача, хорошо, по серьезному каналу, не просто какой-то развлекательный канал, а нет, был серьезный канал, где сообщались новости, хорошо, и так далее. Где-то из Англии вещает канал, хорошо. Человек сидит, разговаривает на чистом арабском языке и учит людей колдовству. Что нужно делать, предсказывает им будущее и так далее. Второй вид здесь, которым мы три вещи, да, сейчас разбираем в этом разделе. Первое, мы сказали, колдовство, которое является делом шайтана и уводит человека из религии. Второе, это кагана. Кагана, то есть предсказательство. Или арафа, прорицательство. В чем отличие? Кахин, кахана, вот араф. Есть кахин, есть араф. Кахин, мы скажем, предсказатель, араф – прорицатель. Предсказатель тот, который знает будущее. Не знает будущее, вернее, предсказывает будущее, да? Говорит, вот утверждает, что он знает будущее, говорит, вот будет то-то, то-то, там умрешь тогда, ты женишься тогда. Хорошо? Цены будут такие. Араф, прорицатель, это тот, который говорит, например, где потерянная вещь, хорошо, или где там человек, где он сейчас находится, все такое, это прорицательство. Это тоже утверждение чего? Ильмуль-гайб, то есть знание скрытого. Того, что будет, того, что случится, где находится потерянная вещь и так далее, тоже происходит посредством чего? Посредством использования шайтана. Шайтаны, которые мы говорим, из тарикуна сэма, то есть подслушивают, что-то урвут из ахбару сама, то есть из новостей, из сообщений небесных, хорошо, а потом бросают это знание им, колдунам или прорицателям. И говорит Аллах Субхану Таля Сура Шуара, «Галю наббиукум аля ман таназзалю шайатин». Сообщите ли мы вам о тех, на которых нисходят сатаны, к которым приходят сатаны. «Таназзалю ля кулля факи насим». Они нисходят каждому лжецу, грешнику. Хорошо. Юлькуна сцена. Они бросают что? То, что услышали, слышали там на небе, потом уж подслушаны, они что? Бросают этим прорицателям. У аксарухум кязибу. Но, говорит Аллах Субхана, большинство из них лгут. Большинство из них лгут. Шайтан услышал какое-то слово из слов ангелов, бросает его в ухо кому? Прорицателю. Этот прорицатель к этому слову добавляет еще 100 неправ. Хорошо? И случается так, что иногда та из ста неправда, одна есть правда, хорошо, она сходится с реальным событием, и люди начинают верить. И это фитна, искушение. Люди начинают верить из-за этого слова, которого подслушали шайтаны с неба. Аллах Субхану Аталию, он единственный, который знает Аль-Гаиб. Поэтому тот, кто утверждает соучастие с Аллах Субхану Аталию через прорицательство или через предсказательство, или тот, кто верит прорицателю или предсказателю, то тот сделал, предал Аллаху соучастника, предал ему шарика в том, что является исключительным качеством только Аллах Субхану Аталия. Прорицательство, оно не может обходиться без ширка. Оно обязательно с ширком. Почему? Потому что такой прорицатель, он обязательно делает что-то для шейтанов, что им нравится, угождает им, совершает таким образом ширк. В чем? В улюхия. Ширк в улюхия. Хорошо? В то же время это ширк в чем? В рубубия. Почему? Потому что он утверждает наличие того, кто может делать то же, что относится к действиям только Аллаха Субхану. Тавхиду Рубуби мы говорили это что? Признание единственности Аллаха в действиях его господства. К действиям господства и качествам господства относится что? Что только Аллах Субхану Таля знает гайб, знает скрыто. А здесь они в Рубуби говорят, значит, еще кто-то знает гайб, да, вот этот, пойдем к нему, он знает гайб. Поэтому тот, кто занимается прорицательством, предсказательством, либо верит прорицательным предсказателям, то тот человек совершает ширк с двух сторон, как в улюхия, так и в рубубия. Хорошо? Хадис от Абу Хурейры, Аллаху Та'аля ан, передан, что пророк, алейхиссалату вассалам, он сказал, «Ман ата кахинан, фасаддакау бима якуль». Кто придет к прорицателю, предсказателю, и поверит тому, что он сказал, «Факат кафара бима узри аль-Мухаммад». Тот стал кафиром в то, что ниспослано Мухаммаду, алейхиссалату вассалам. На что нужно обратить внимание, что колдуны, прорицатели, предсказатели, они забавляются с убеждением людей, с их акидой. Как? То есть они предстают в каких-то обликах таких. В таких обликах, из-за чего люди не распознают их, а принимают их не за тех. Хорошо? Например, что бывает часто, прорицатели, предсказатели, очень часто выдают себя за врачей, за знахарей, за целителей. Хорошо? Исцеляют больных толпами. Говорят больному, иди, например, зарежь кого-то, да, петуха или кого-то зарежь, какое-то животное. Зарежь не для Аллаха. Хорошо? Пролей его кровь. Да, именно часто курицу особенно. Или баран, или курицу. Очень часто зарежь так-то, так-то, таким-то образом. Описывают, какой должен быть этот баран, или какая должна быть курица, она должна быть черная, с белой, там, каким-то, с белым крылом, там, или что-то, да, описывают. Или пишут какие-то амулеты. Хорошо, пишут им какие-то амулеты, или какие-то ширковские талисманы, которые вешают на них, всяких бусинок, там, и так далее, на их шею. И говорят, например, вот этот вот оберег, какие-то семена, какой-то плод, что-то завернут и так далее. Это положишь в таком месте у себя дома, где никто не видит. Или будешь носить на шее. Хорошо? То есть это, которые врачами представляются, целителями, да, знахарями. Очень нужно быть осторожным, да. Вторые, другие, они утверждают, что они знают гайб. То есть люди к ним ходят не для исцеления, ходят для них к ним, чтобы узнать вещи, связанные с гайбом. Хорошо, потерялось что-то, иди к этой тетеньке, она скажет, где хорошо твоя корова, и так далее. И многие невежественные люди покупаются на этом, салафи ас-салама. Сообщают им, через кого? Через шейтана, через джин, который к ним представлен. Другие и третьи представляются вали. Представляются вали, что они вали. Вали, то есть аулия, то есть приближенные Аллаха. Вот такой святой человек есть там-то, сходи к нему. Этот святой человек, почему он доказал свою святость? Как он доказал свою святость? То, что он совершает вещи, то, что называется по-арабски хаварик, то есть сверхъестественные вещи, которые не могут совершать простые люди. Каким образом? Входит в огонь, хорошо, или лежит на гвоздях, и ничего на него не действует. или берет и бьет себя мечом там, или кинжалом, бьет и ничего ему не случается, или под машину себя кладет под колеса, тоже с ним ничего не случается, на него это не влияет никак. Это либо сихас, то есть либо колдовство шайтана, колдовство его отличие от реальных чудес, чудес пророков, или керама, да, чудес пророков в чем? Что чудеса пророков действительно изменяется что-то, превращается что-то во что-то. Хорошо, как посох Мусы превратился во что? В змею. Это было реальное превращение. Колдовство, его отличие колдовства в чем? Что это просто то, что называется запудривание. Запудривание взглядов. Хорошо, то есть людям так кажется, и они боятся, это видно им так, что это так происходит. Так делают шайтаны. То есть, если что-то происходит сверхъестественное, колдуном совершает, значит это что? Какая-то, как вы сказали, имитация. Да? То есть это влияние на разум человека. Ему так представляется это. Либо это просто шарлатанство. Зачастую они прибегают к шарлатанству. Эти люди нечистые, хорошо привлекают к разным видам мошенничества. То, что называется фокусы. Хорошо, разные. У них есть приемы, разные хитрости, которым они одурманивают людей и затуманивают им разум. И шейх Ислам Ибн-Таймия, рахимахуллаху та'аля, он рассказывает о том, что однажды у него был диспут с одним из колдунов, Ахмадия, то есть такое как бы сообщество Ахмадия, и их шейх. И он повысил голос, этот шейх, и говорит, что вот мы можем делать то-то и то-то и то-то. Хорошо, то есть вещи, которые не может делать человек. То есть сверхъестественное. Например, можем войти в огонь и так далее. То есть у нас есть такие особенности, которые доказывают наше превосходство, что за нами нужно идти и нам нужно покоряться. То есть мы такие особые люди, святые люди. Хорошо? И это шейх. Когда шейх Ислам Ибн Таймия говорит, и я тогда сказал, повысив свой голос и разгневался, что я сейчас бросаю вызов каждому ахмадиту от востока земли до запада, что что бы они ни сделали, значит, в огне, то я то же самое сделаю. Что они ни сделают в огне, то же самое сделаю. И тот, кто сгорит, тот, значит, побежденный. Или, может быть, я сказал, он говорит, на том проклятии Аллаха. Хорошо? Но с одним условием. С одним условием, что вы и мы, что помоем наши тела. Вымоем наши тела уксусом и горячей водой. И люди начали спрашивать тогда там амиры, которые там были люди, зачем это, зачем мыть уксусом, горячей водой там, и так далее. Я, говорит, я объяснил им, потому что у них есть такие хитрости разные, которыми они дурманивают людей. То есть что-то мажут на себя специальные составы, хорошо, и заходят в огонь. Состав, который из жира лягушек там у них, из каких-то плодов, хорошо, из стертого камня как-то, они обмазываются им. И, кстати, они могут войти в огонь, хорошо, через это. И тогда люди стали шуметь, говорит шейх Ислам Ибн Таймия. И этот, который шейх их, он говорит, ну, как бы ему же надо показать, что он все-таки такой шейх и святой. Говорит, давай мы сейчас завернемся в материю, хорошо, обмажем наши тела серой и войдем туда в огонь, и ты и я. И шейх Ислам Ибн Таймия сказал, давай вставай, хорошо, но сначала мы помоемся, хорошо. И он как будто показал, что хочет снять. Хорошо, рубашку уже, это шейх, шейх Ислам Ибн Таймия. Нет, пока не омоемся уксусом и горячей водой, которая снимает этот сустав. Тут он начал оттягивать и говорит, ну вот, надо, чтобы каждый принес дрова сначала, хорошо, чтобы доказать истину. Шейх Ислам Ибн Таймия говорит, нет, зачем? Или пусть каждый принесет вязанку дров. Зачем ты оттягиваешь время? Потому что сейчас ты оттягиваешь время, люди разойдутся, и уже мы не сможем разоблачить тебя и твою ложь. Хорошо. Но если ты... Если мы омоемся, то значит не получится то, что ты хочешь. То есть даже палец, давай просто палец, ты засунешь палец, я засуну свой палец туда в огонь. Помоем и засунем туда. И кто сгорит, на том проклятие Аллаха. Или тот уже, значит, махлюк, то есть проиграл в этом споре. Угу. И говорит, через это время изменился в лице совершенно, хорошо, проиграл этот спор тот человек, он остался униженным, потому что Шейх Ислам Ибн Таймия раскрыл их хитрость, их мошенничество. То есть суть этой истории такова, что они зачастую прибегают к мошенничеству, к разным таким скрытым приемам. Это что касается чего? Колдовства, прорицательства и предсказательства. Следующий раздел – это приношение курбана, приношение жертв, посвящение обетов и разных подарков мазарам, могилам, гробницам, возвеличивание их. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, он преградил все пути возможные, которые могут вести к ширку, и предостерег строгим предостережением от любой дороги, которая может привести человека к ширку. И знал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что одним из самых великих, страшных путей, которые ведут человека к ширку, это фитнатуль-кубур, то есть искушение могил. Искушение могил. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, установил четкие правила и критерии в отношении могил. Одни из последних его слов именно было о чем они были? О предупреждении о том, чтобы не возвеличивать могилы. Так он установил специальные критерии и правила, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, о том, чтобы не допустить ширк в могилах, по отношению к могилам. Что он сделал, саллаллаху алейхи вассалям? Во-первых, он предостерег от чрезмерствования, излишествования в почитании праведников, в почитании аулия, в почитании людей праведных. Мы, позиция Аля Сунна Валь Джама, в отношении праведных людей, что мы что? Уважаем их, хорошо, уважаем их, делаем за них дуа, почитаем, хорошо, но мы не излишествуем и не чрезмерствуем в отношении них, потому что это ведет к поклонению им постепенно. И пророк Саусалим поэтому сказал, «Иякум вальгулю, будьте осторожны, я запрещаю вам что? Чрезмерствование. Чрезмерствование в отношении этих праведных, в том числе, хорошо? Почему? «Фаиннама ахляка ман кана каблякум», поистине, погубило тех, которые было до вас, что? Лгулю, чрезмерствование. Чрезмерствование оно погубило. И говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в другом хадисе, говорит, «Ля тутруни». Ни в коем случае не возвеличивайте меня сверх меры. Ни в коем случае не излишествуйте в отношении меня, как это сделали христиане в отношении сына Марии. Я абд, я раб Аллаха. И поэтому говорите раб Аллаха и посланник Аллаха. Так это предупреждение первое. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям преградил пути к чему? К ширку. Один из них, самых страшных, это что? Кубурия, то есть поклонение могилам. Первое, как преградил он к этому поклонению могилам? Запретив чрезмерственное отношение кого? Праведника. Второе его действие, хорошо? Что он запретил строить что-то на могилах. Запретил что-то строить на могилах. Абуль-Хаяч аль-Асади, он передает. Сказал мне Али ибн Аби Талиб. Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху, «Аля абаасук, аля мабаасани алейхи расулуллах, послать мне тебя с заданием, с которым послал меня пророк, саллаллаху алейхи вассалям». Какое задание? «Аля тада тимсалян илля тамаста». Чтобы ты не оставил ни одного изображения статуи, которую не сломал, хорошо, «Валя кабран мушрифан илля савейта». И ни одной могилы, которую ты савейта, то есть сравняешь с землей. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил что-то делать на могилах так, что эта могила будет выделяться от другой могилы, отличаться. Хорошо? Поэтому запретил, алейхиссалату вассалям, штукатурить на могилах. Хорошо, запретил там строить на них что-то. Передано Аджабира, ради Аллаху Таалян. Аджабира, ради Аллаху Таалян. Хадисе, который передал имам Муслим, ради Аллаху Таалян. Что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наха ан таджсиси аль-кабр. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил штукатурить на могилах. Хорошо, велить там штукатурить. И запретил, запретил садиться на могилу. И запретил аюбна алейхи бина. И запретил что-то строить на могилах. Запретил что-то строить на них. Так это второе. Что значит сделал пророк саллаллаху алейхи вассалям? Он запретил что-то строить на могилах. И третье. Он, алейхиссалату вассалям, запретил намаз на кладбище. Запретил намаз возле могил. От Аиши ради Аллаху Та'аля Анха, которая сообщает, «Лямма нузиля би Расули Ляхи Саллаллаху Алейхи Вассалям», когда уже подошла смерть пророку Саллаллаху Алейхи Вассалям, то есть приблизилась его смерть. «Фафика ятра хамиса талю аля ваджи». Он начал свою рубашку, одежду закрывать, ее лицо свое. Хорошо, алейхиссалату вассалям. «Фаизахтамма биха акашифа». Когда ему стало тяжело дышать, он убрал эту рубашку. Хорошо? А после этого сказал алейхиссалату вассалям, находясь в таком состоянии, то есть предсмертном состоянии уже, он сказал: «Ля'натуллахи аляль-ягуди ван-насара». Да проклянет Аллах иудеев и христиан. Проклятие Аллаха над иудеями и христианами. «Иттахазу кубура анбияихим масаджида». Они взяли могилы своих пророков себе мечетями. Мечетями, что значит мечетями? Мечетями масти, то есть не именно, что там построили мечеть, а местом, где совершается суджуд, местом для поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. И говорит Аиша: «Юхазиру масанау», предостерегая от того, что сделали они со своими пророками. «Валяу ля залика, убрай за кабру», если бы не это, то его хабар, его могилу, на открытом месте бы она была бы, говорит Аиша Радиаллаху анха. Ее бы сделали на открытом месте. Похоронили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на открытом месте. То есть одна из мудростей, почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был похоронен в доме Аиши. Первая мудрость, почему? Потому что пророки хоронятся там, как говорит Абу Бакр, радиаллаху анха, где они умирают. А вторая мудрость в этом хадисе Аиши. Говорит: «Валяу ля залика, убрай за кабру», если бы не это, то его могила была бы на открытом месте. Для чего? Будь на открытом месте, это может привести к ширку, потому что начнут эту могилу возвеличивать, делать из нее идола. Но говорит: «Гайра анна ухашия айюттахаза мастида». Но он боялся, говорит Аиша, что его могилу сделают местом поклонения. Хорошо? Будет приходить туда и поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. И сказал пророк, саллаху алейхи ва саллям: «Поистине, те, которые были до вас, ля вайна ман кана каблякум, те, которые были до вас, кану яттахизуна кубура анбияи масаджид». Они делали могилы своих пророков местами для поклонения, мечети. «Аля фаля таттахизул кубура масаджид». Ни в коем случае не делайте могилы местами для поклонения, не делайте их масджидами. «Фаинни анхакум анзали», потому что я запрещаю вам это. Я запрещаю вам это. Запрещаю брать мечети, могилы местами для поклонения. Запретил намаз на них. Запретил на них что-то строить. Запретил брать их местами для поклонения. Просто даже если ничего не строишь. Хорошо? Доказательство того, что речь не идет только о строительстве мечети на могиле. А вообще любое поклонение на могиле запрещено. Доказательство какое? Пророк сам говорит, что не берите могилы масджид. А масджид — это что? Только сама мечеть, которая построена? Нет. Доказательство. Доказательство этого. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что? Ай, машалла. Да, говорит: «Джуилятиль арду масджидан ва тахура». Вся земля сделана для меня мечетью, сделана для меня чистой. Хорошо? То есть место для поклонения. Масджид, значит, значение — место для поклонения. Если же еще строится что-то, это еще хуже. Это тем более. Хорошо? И большинство людей, к сожалению, те, которые относят себя к исламу, к ахлюль кибля, к людям киблы, они нарушают то, что запретил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Совершают то, что, от чего он предупредил, алейхиссалату вассалям, и попадают тем самым в большой ширк. Строят на могилах мечети, строят на могилах гробницы, строят на могилах мазары, макамы и так далее. Хорошо? И возле них совершают разные виды большого ширка. Как то? Что делают? Курбан. Режут курбан на могилах. Хорошо? Курбан. Или вокруг них таваф делают. Либо делают дуа, обращаются с дуа к этому, который лежит в могиле. Или истигаса. Что такое истигаса? Обращение за спасением, да? Или посвящают им обеты. Вот если у меня родится сын, я буду приходить к тебе на могилу каждый год и приводить своего сына. Хорошо? И так далее. Разные обеты. Ибн аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, он говорит: тот, кто посмотрит и сравнит сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в отношении могил, то есть что приказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в отношении могил, как себя вести, и посмотрит, что он приказал и что он запретил в отношении могил, и потом посмотрит, что сегодня делает большинство людей, то он увидит, что все, что они делают, оно как раз что против того, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Если он что-то запретил, наоборот, это делают. Если что-то приказал, наоборот, это не делают. Наоборот, это не делают. Например, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил совершать намаз в сторону могил. Эти, говорит Нуль-Каем, наоборот, молятся возле могил. Молятся в их сторону. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил делать их мечетями. Эти, наоборот, строят на них мечети, масаджид, и называют их, как бы уподобляясь. Да, уподобляя название слову «масджид», называют их «масджад» или «масджахид». Хорошо, то «масджид» – это «масджахид». Подражая названию, да? Просто он запретил строить «масджид», они строят и называют их как «масджахид». Масаджид. Машари, то есть на место, куда они приходят. Масаджид хорошо приходит туда и присутствует там. Как бы подражая названию домов Аллаха Субхану Тааля. То масаджид – это Машарит. Пророк Сасрем запретил ставить светильнички на могилах. Хорошо, разные светильники. Эти, наоборот, говорит он, отписывают свое имущество и делают вакфы, что вот будет один человек, который будет все время зажигать светильничек. Тот, кто будет им заниматься, вот ему домик, вот ему зарплатка. Хорошо, который будет на могилке все время зажигать светильнички и так далее. Пророк Сасрем запретил делать из могилы ид, то есть место, где стекаются люди в определенный период, или просто стекаются там, да, туда, к этим могилам, запретил делать их, там церемонии на могилах разные устраивать, обряды посещения могил, запретил Пророк Сасрем это, делать из могилы праздник. Что значит не делать из могилы праздник? Это имеется в виду не праздник, а имеется в виду, что место, куда люди стекаются, либо в определенное время, либо собираются, там устраивают что-то, да, какие-то церемонии, там собираются, специально идут туда. Это Пророк Сасрем запретил все это. Они же наоборот, говорит он, делают там, устраивают там разные церемонии, празднества, и стекаются на эти могилы. Дальше Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям запретил могилы, чтобы они были высокими. Приказал их что? Делать небольшими, не возвышающимися над землей. Эти наоборот возвышают могилы, делают их высокими. И приводит доказательство снова хадис кого? Абуль-Хаяджа, что Али ибн Аби Талиб послал его для чего? Чтобы разрушить всякую скульптуру и всякую могилу, которая возвышается над землей, без того, чтобы не сравнять ее. И передано также в достоверном хадисе, что Сумам абн Шуфей, он сказал, мы находились вместе с Фадаль абн Абидом, мы находились в земле римлян. Земле римлян на острове Родос. Земле римлян на острове Родос. И один из наших товарищей умер. И тогда Фаваля приказал сравнять эту могилу его с землей. Хорошо сделать ее ровной землей. И сказал, я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приказывал сравнивать могилы. То есть не поднимать могилы. Те же наоборот, говорит Мулькаим, те наоборот берут и противоречат этим хадисам, этим двум хадисам и другим хадисам, поднимают могилы как дома. Хорошо. Строят на них куполы и так далее. Посмотри на эту огромную разницу между тем, что установил посланник Аллаха, и тем, что делают они. Нет никакого сомнения, говорит он, что огромный вред от этого. Огромный вред, который даже человек не может перечислить. Тот вред, который несет в себе вот это почитание, чрезмерное почитание могил. И потом начинает приводить тот вред, который приносит почитание могил чрезмерно, и потом говорит, алейхиссалату, да, перечисляет их, потом говорит, объясняет один из вредных последствий этого. Говорит, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он установил посещение могил. Для чего? Для двух целей. Для каких? Это чтобы вспомнить ахира, во-первых, а во-вторых, чтобы сделать благодеяние по отношению к тому, который там лежит, каким образом? Сделать за него дуа или тарахум, то есть попросить для него рахма, да? Либо что? Попросить для него прощения, истигфар сделать для него, попросить для него благополучия и так далее. То есть получается, что человек, который посещает его свои потребности, просит от него барака, просит, чтобы он дал победу против врагов, хорошо этот мертвый им и так далее. Таким образом, они вместо того, чтобы делать ихсан, благодеяние себе и умершему, делают наоборот зло себе и умершим. Себе зло какое? Совершая ширк, лишая себя того, ради чего они туда приходят. Хорошо. А мертвому как делают они? Мертвому какое делают ширк? Какое зло делают? Мертвому делают зло в том плане, что лишают его бараки. Какой бараки? Дуа за него. Дуа за него, просьба для него прощения, просьба для него рахма и так далее. Таким образом, это одно только из тех многочисленных злых последствий, которые несет в себе чрезмерное почитание могилы и их возвеличивание. Поэтому глава, или этот раздел назывался как? Преподношение чего? Жертв и обетов, посвящение могилам, мазарам. Это великий ширк. То есть большой ширк. Ширк Акбар. Ширк Акбар. Причина возникновения этого большого ширка, что могилы должны быть такими, какими Пророк Саллаллаху приказал, чтобы они были. Чтобы на них ничего не строилось. Чтобы на них не строили мечети. Хорошо. Чтобы на них не строили никакие куполы и так далее. Потому что если на них строят или вокруг них строят мечети, то тогда джахили, они думают, что те, которые там похоронены, они какие-то особые люди, которые распоряжаются как-то в мироздании, начинают потом к ним просить, их просить, посвящать им обеты, делать им, просить у них, мольбы к ним обращать и так далее, поклоняться им помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его дуа перед смертью, говорит он: «Аллахумма ла таджаль кабри васанан ю'бад». «О Аллах, не сделай мою могилу идолом, которому поклоняются». Идолом, которому поклоняются. Хадис, который передал ему Ахмад и передал Малик, рахимахум Аллах. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал это дуа. Почему? Потому что он боялся, что это будет. То есть в умме будет почитание, чрезмерное почитание могил. Хорошо, это действительно случилось во многих странах ислама. Что же касается его могилы, то Аллах Субхану ва Тааля принял его дуа, принял мольбу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и защитил через барака его дуа, защитил Аллах Субхану ва Тааля могилу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от того, чтобы она превратилась в идола. На ней не построили мечеть, или ее не сделали местом для поклонения. Хорошо? И поэтому даже если кто-то из невежд, или кто-то из почитателей могил, склонны к ширку, и пытаются сделать какие-то действия в отношении могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хорошо, они не могут это сделать. Они не могут даже добраться до могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что так сделал Аллах, субхану ва тааля, что могила его в доме Аиши, ради Аллаху тааля, не в мечети. Те, которые говорят, что могила пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в его мечети, ошибаются. Это большая ошибка. Хорошо? Мечеть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и могила его не имеют ничего общего. Была мечеть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Возле мечети был дом Аиши, ради Аллаху тааля, с востока от мечети. Хорошо? Потом во времена праведных халифов, когда увеличилось количество молящихся, мечеть расширяли. Куда? В сторону, юга, то есть вперед, да, туда. В сторону чего? Запада, в сторону севера. Да, но не в сторону востока. Ее не расширяли в сторону востока, в сторону комнаты Аиши, ради Аллаху тааля анха. Потом произошло нарушение. Расширили туда в сторону, хорошо? Но и то, вот этот коридорчик, который перед комнатой, он не считается даже мечетью. Даже многие ученые говорят, там и намаз нельзя делать, хорошо? Эта мечеть, она, комната Аиши, она оказалась как бы окруженной, да, сзади мечетью пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но она не оказалась внутри, она не является частью мечети, ни в коем случае не является частью мечети. И Аллах, субхану ва тааля, сделал так, что огорожена комната этой могилы пророка тремя стенами. Тремя стенами. Одна из них треугольная, такая, что не позволяет направиться к могиле. Хорошо? Как к Кибле. Не позволяет направиться туда. Совершать намаз по направлению к ней. Поэтому Ибн Каим, рахимахуллаху тааля, он говорит в своей нуни: «Фастаджаба раббуль алямин дуааху», и ответил Господь миров его дуа, то есть дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «ва ахатаху би салясатиль джудра». И окружил ее, то есть могилу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тремя стенами. Хорошо? Так принял Аллах Субхана два пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это третий раздел. Четвертый раздел. Коснемся его тоже сегодня, иншаллах. Посвящен возвеличиванию скульптур и возвеличиванию памятников. Скульптур и памятников. Скульптура по-арабски тимсаль. Тимсаль. Что такое тимсаль? Тимсаль – это когда что-то высекается из камня или рисуется в образе каком? В образе человека, либо в образе животного. То есть тех существ, у которых есть рух, то есть у которых есть дух. Это называется тимсаль. И есть насб или нусб. Это что такое? Это вообще в арабском языке какой-то знак означает. Мушрики, они, у них были такие как бы места, камни, где они резали там своих жертвоприношения, делали жертвоприношения, приносили жертву. И сегодня нусубутизгария по-арабски называется, или мы по-русски говорим памятники. Что имеется в виду под памятниками? Это скульптуры, которые ставят на площадях, или скульптуры, которые ставят где-то, хорошо, в таких местах. Для чего? Для того, чтобы увековечивать память каких-то лидеров или каких-то вождей, тех, которых возвеличивают, хорошо? Каким образом увековечить? Его образом. Да? Или это портрет, или это скульптура. Так, эти скульптуры, эти памятники, они запрещены. И это путь к ширку. Почему? Потому что, во-первых, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он запретил делать тасуир, то есть изображение, создавать всех существ, которые имеют дух, имеют рух. Которые имеют рух, которые имеют дух. Особенно, в особенности, запретил он, как мы знаем в хадисе, Абу Мусалама и Ум Хабиба, да, когда они были в Эфиопии, там видели, как христиане, когда у них кто-то умирает, рисовали, да, изображение этих умерших праведников. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что они худшие из людей, хорошо, они худшие из творений. И, значит, особенно запрещено создавать изображения царей или каких-то лидеров, либо ученых, хорошо, ученых-богословов, либо праведных людей, хорошо, либо те, которые много поклоняются Аллаху субхану ва тааля, набожных людей. При этом не важно, каким образом создается это изображение. Создается ли оно на какой-то плоскости, либо это объемное изображение, то есть скульптура, там, или это на бумаге, или на стене, или на одежде, и так далее. Любое изображение, создание его запрещено пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. В том числе создание изображений посредством современных вот этих вот фотоаппаратов. Хорошо? Оно тоже запрещено. Оно запрещено. Если только нет к этому каких-то показаний, хорошо, в том плане, например, как для документа там, или для паспорта и так далее. В таком случае только. А так это тоже запрещено. Хорошо, поэтому сегодня, к сожалению, да, есть некоторые ученые говорят, что создание изображения этим аппаратом это просто отпечаток того, что есть. Хорошо, то есть, но относиться легковесно к этому, хорошо, и говорить, ну ничего, некоторые говорят, а некоторые разрешают, не стоит. Не стоит. Потому что та угроза, которая в хадисе пророка саллаллаху алейхи ва саллям за создание изображения, она очень серьезная. Сказано, куллю мусаввирин финнар, каждый создающий изображение в огне. Каждый создающий изображение в огне. Угроза настолько сильная, что полагаться, вот, что есть мнение, что это можно, не стоит. Если только мы сказали, это не те случаи, о которых мы сказали. Хорошо? Да. Если только мы сказали, это паспорт или какое-то удостоверение личности, или что-то, какое-то такое показание в таком случае. Хорошо. Природу фотографировать, речку, море, там это все можно. Цветы, растения. Но людей и животных не фотографировать. И потом человек, даже если это отпечаток, то все равно, если посмотреть на человека, который фотографирует, он не просто берет и щелкает. Он приноравливается, хорошо, он соизмеряет, да. Плюс потом сам фотограф, он эту фотографию делает, хорошо ее там печатает и так далее. То есть это работа по созданию изображения. Хуже, если это мы сказали для чего? Для того, чтобы вешать там, да, возвеличивать людей, которые возвеличивают и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил вешать изображения на стены и так далее, и запретил, алейхиссалату ва саллям, ставить скульптуры. Значит, эти памятники, которые сегодня мы видим повсюду, они тоже запрещены. Потому что это путь к ширку. Почему это путь к ширку? Доказательство этого. Ширк, он, шейтан, хитрость его большая. И не так, что человек вот раз и увидел сразу. И некоторые могут подумать, ну каким образом может быть эти изображения, эти памятники быть путем к ширку? Очень просто. Это не бывает за день или за два. Это умирает поколение, потом приходит второе, хорошо, которое начинает поклоняться потом тому, что люди сначала поставили просто как памятник, как для того, чтобы напоминало им для увековечивания памяти, то, что называется. Пример этого был уже в людях. Народ кого? Нух алейхиссалям. Да? Тоже было так, что умерли люди, которых не хотелось забывать, о которых все время хотелось напоминать всем, чтобы они были такие же набожные, так же поклонялись Аллаху, как они. И шайтан подошел с этой стороны и сказал, да, тогда возьмите их скульптуры, высечите, или их портреты. Там, где они сидели, любили сидеть, те места, где они учили людей, туда поставьте их памятник, чтобы напоминало вам. Хорошо бы они напоминали о тех умерших людях. Или на их могилах, и так далее. И постепенно умерло это поколение, которое знало, для чего они поставили эти памятники, просто как память. Пришло поколение, которое сказало, раз они это поставили, значит, это что-то святое, значит, этому нужно поклоняться. Это привело потом к поклонению, к идолопоклонству. И когда пришел Нух, алейхиссалям, и запретил им это, они стали упираться. Да? И сказали, нет, ни в коем случае не оставляйте ваших илляхов, ваших богов, ваши объекты поклонения. Валя тазаруна ваддан валя суваа. И не оставляйте вадда, да, и суваа, валя ягуса, валя яруха, ва насра. Ни ягуса, ни яруха, ни насра. То есть пять этих праведных людей, да, которые стали их богами, не оставляйте их ни в коем случае. Это имена людей праведных, чьи изображения были созданы или высечены по их образу. Для чего? Для увековечивания памяти. Для того, чтобы их возвеличивать. И к чему это привело потом? Как ширку? К ширку и к тому, что Аллах Субхану Тааля наказал их потопом, уничтожил их практически всех и оставил в поколениях и в людях, во всех людях, ненависть к ним, к тем людям. И до сих пор мы вспоминаем о них с ненавистью, как о людях, погубленных Аллахом за идолопоклонство. То есть в этом опасность установления памятников и опасность создания изображений. Поэтому Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проклял мусауверов, то есть проклял тех, которые создают изображения. Сообщил он, что в судный день они худшие из людей по наказанию. Какое наказание ждет их? Наказание, что будет им сказано «оживи», то есть «дай дух этим», хорошо, тем, которые ты создал их изображение. Либо в другом хадисе сказано, что всем им будет даны души, они будут что? Мучить его и истязать все, что он создал. Там на судный день. А потом, после этого, еще наказание огню, наказание адом, что, говорит, кажется, создающее изображение в аду, на салафе его саляма. Поэтому, и он приказал, алейхиссалату вассалям, уничтожать изображения и стирать их. И сказал, что ангелы не входят в дом, в которых есть изображения, в которых есть сура. Изображения несут опасность для акиды уммы, для акиды, для вероучения уммы. Первый ширк, мы сказали, на земле случился по поводу чего? По причине изображений, по причине сувар. И неважно, где эти ставятся изображения, эти памятники. Там места, где сидели, или там на площадях каких-то, или в садах, или в парках. Все это харам. Харам по шариату, потому что это путь к ширку. Потому что это нарушение, порча акиды мусульман. Сегодня кафиры, конечно, делают это повсюду. Почему они делают? Потому что у них нет акиды, у них нет таухида. Хорошо. И они... Поэтому ставят их, и ни от чего их это не удерживает. Хорошо? Ничто их от этого не удерживает. Мусульманам же нельзя уподобляться им. Нельзя с ними соучаствовать в подобных действиях. Охранять нужно свою акиду. Потому что наша акида, еще раз мы говорим все время, и все время будем повторять. Хорошо? И я не думаю, что кто-то может сказать что-то против этого. Что акида это есть наша главная сила. Наша акида... Наш иман – это есть наша главная сила. Поэтому первое, о чем мы должны думать, и чем мы должны запасаться из силы – это наша акида. Наш иман – это очень важно. Хорошо? И наша акида – это залог нашего счастья. Это наша сила и залог нашего счастья. И последний раздел, который мы сегодня разберем, иншаллах. Вопрос, который связан с издевательством над религией. Издевательство над религией – и легковесно относиться к неприкосновенности религии, к святыням религии. Это пятый, да, уже пятый. Издеваться над религией и стерза. Мы учили с вами, что это что? Один из видов ридда, вероотступничества. То, что выводит человека полностью из религии ислам. Доказательство этого сура Тауба. Говорит Аллах Субхану Тааля, «Куль абилляхи ва аяти ва расули кунтум тастахзиуна». Неужели вы издевались над Аллахом и его знамениями, и над его посланником? «Ля та'тазиру кад кафартум ба'да иманикум». Не извиняйтесь, вы стали кафирами после вашего имана. Этот аят указывает на то, что издеваться над Аллахом – это куфр. Издеваться над посланником – это куфр. Издеваться над религией – это знамениями Аллаха – это куфр. Тот, кто издевается над чем-то одним, или над кем-то одним, из того, что мы перечислили, тот издевается над всем, потому что они что? Все это взаимосвязано. Мунафики, они издевались над Аллахом? Нет, те, которые, о которых сказано в суре Тауба. Что именно они сказали? Они сказали, если кто-то более прожорливый, чем эти наши чтецы, имею в виду пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из подвижников, или более лживый языком, или более трусливый в сражении, субханаллах. Они издевались над кем? Над пророком и с подвижниками. Но Аллах, субхану тааля, что говорит? Вы издевались над Аллахом и его знамениями, и его посланником. Хорошо, так не зашел аят. Поэтому те, которые не считают серьезным таухид, и относятся легковесно к таухиду, и возвеличивают дуа и мольбу мертвым, и говорят, что это так прекрасно, хотя им приказано Аллах Субхана таухид, и приказано им запрещенным ширк, хорошо, то они тоже так или иначе относятся сюда, к тем, которые издеваются над религией Аллаха Субхана Таля. Почему? Потому что Аллах Субхана Таля говорит, «Ва иза рауука», а когда они тебя видят, и яттахизунака илля хузуа, они тебя берут только как объектом издевательства. Они издеваются над тобой. А хаза ллази баса Аллаху расуля, это что тот, которого Аллах послал посланником. Это тот? Хорошо. Что они дальше говорят? Ин када ли юзиллана ан алихатина, лаула ан сабарна алиха. Он чуть нас не отвадил, не отвратил от наших богов, то есть объектов поклонения, которым мы поклонялись, если бы мы не проявили стойкость. Они говорят. Хорошо. Сура Фуркан. Издеваются над посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, над чем издевались они в этом аяте? Что, над чем они издеваются? Над тем, что он запрещал им что? Ширк. Запрещал им ширк. Они издеваются. И сегодня мушрики, и даже те, которые относят себя к исламу, люди, да, издеваются над теми, которые приказывают таухид. Как издевались мушрики. Как издевались мушрики над кем? Над пророками, которые приходили, им запрещали ширк и приказывали им таухид. Как они на них издевались? Они для них становились кем? Глупцами. Они для них становились сумасшедшими. Они для них становились колдунами, прорицателями, безумными поэтами и так далее. Потому что в их душах возвеличивание ширка. И сегодня наподобие них, те, которые приходят люди, призывают к таухиду, над ними начинаются издевательства. Хорошо, начинают вот такой вот умный, запрещают ширк, таких святых людей, запрещают почитать и так далее. Да, и они, те, кому они поклоняются, они любят их больше, чем любят Аллах Субхану Тааля. Или любят, как любит Аллах Субхану Тааля. Мы знаем, что если кто-то любит кого-то, как Аллах Субхану Тааля, то совершает ширк. И сказано, что следует отличать любовь в Аллахе и любовь наряду с Аллахом. Любовь в Аллахе это что? Это когда кого-то ты любишь ради Аллаха. Да? Они любят этих святых, но они любят их в Аллахе или они любят их наряду с Аллахом. Это разные вещи. Да, они любят их наряду с Аллахом. Саллаллаху алейхи ва саллям. И кто-то из них преспокойно поклянется, многие из них, преспокойно поклянутся Аллахом, скажут ложь, но когда им скажут поклянись своим шейхам, они никогда не скажут ложь, тогда они только правду говорят. То есть возвеличивают своего шейха выше, чем возвеличивают Аллах Субхану Тааля. И делают истигаса к своим шейхам, то есть просят у них помощи, делают дуа. И вместо того, чтобы идти в мечеть и просить Аллаха на заре, они идут к этим машхадам и там просят у них помощи. И издеваются над всеми, кто ушел от их дороги. Теми, кто ушел в таухиду, они издеваются над ними. Хорошо? Это не что иное, как что? Издевательство над знамениями Аллаха Субхану Тааля, над его религией, возвеличивание ширка. И что последнее мы скажем? Скажем, что, иншаллах, что издевательство над религией, оно двух видов бывает. Первое – это явное издевательство, второе – это неявное. Неявное. Явное – это как вот про тех, которые в аяте. Они открыто говорили, что не видели мы подобных вот этим нашим чтецам, таких же прожорливых, таких же лживых и так далее. То есть издевались открыто. Либо которые говорят, что это ваша за религия такая. Хорошо. Какая-то ненормальная религия, говорят, алиязу билля, да? Или говорят, ваша религия, она несовершенная. Или те, которые приказывают одобряем и держат порицаем, называют его, пришли люди религии, хорошо? Да? Религиозные пришли. Да? Или сказочники. Да? То есть это открытое издевательство над религией Аллаха Субхану Тааля, над знамениями Аллаха Субхану Тааля. Второй вид – это издевательство неявное, и тут, говорят ученые, льбахов, то есть море. Море безбрежное, потому что разных видов этого косвенного издевательства над религией очень много. Как, например, глазом там мигает, что-то показывает, хорошо, или руками какие-то делают движения какие-то, да, когда читается Куран или рассказываются Куран и хадисы людям. Или вытаскивают язык хорошо там показывают и так далее, и так далее. Когда читается книга Аллаха Субхану ва Тааля. Или когда кто-то приказывает на бремя держит порицаемого. Или те, которые говорят, ислам не подходит для 21 века. Он для средних веков подходил. А сегодня это религия реакционерства, то есть уже религия прошлого, которая тянет назад. Или говорят, религия жестокая, религия зверством, да, или что-то такое. Зачем вот отрубать руку человеку, если он потом посидит в тюрьме и справится, станет хороший, хорошо? Или, говорит, религия, которая притесняет женщину, она не может выйти, она не может работать, стоит там у плиты и так далее, там. Или что за религия, которая позволяет двоеженство, троеженство, издевательство над женщиной, над правами и так далее. Либо говорят, что есть законы, которые лучше, чем законы Аллаха Субхану Тааля, и правление лучше, чем правление Аллаха Субхану, чем правление ислама, может быть лучше, хорошо. Законы придуманы людьми. Те, которые призывают их к таухиду, которые порицают поклонение могилам, порицают гробницам, они говорят, смотри, это мутатарлик, то есть это проявляющий чрезмерную строгость. Хорошо, это фанатик, хорошо, запрещает поклоняться могилам фанатик. Или говорит ваххабист, который хочет разделить мусульман, хорошо. Или говорят, это пятый мазхаб. Это тут слышно было тоже недавно. Это пятый мазхаб, хорошо, принес шейх Мухаммад, принес пятый мазхаб, хорошо. И издеваются. Подобные вещи, которые являются ругательством религии или тех, кто исповедует религию, или издевательство над правильной акидой. Это издевательство над религией. Хорошо? Поэтому те, которые издеваются над правильной акидой, должны понимать, что они издеваются над исламом. Ля хавля ва куввата илля биллях. Те, которые придерживаются сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тоже над ними издеваются очень часто. Смотри, говорит, фанатик чокнутый, там, как придерживается, да, там, чересчур. Это тоже издевательство над религией Аллаха Субхану ва Тааля. И говорит, что это борода? Религия что, в бороде, в волосах, что ли? Не в волосах религия. Это тоже издевательство над религией Аллаха Субхану ва Тааля.